147 1020, 7799 30000. Таким образом, чтобы во время проверки меня навыком идентификации все выглядело так, словно бы я недавно охотился. Также я приказал не покидать лагерь своим подчиненным, ведь находясь на разведывательной миссии, они просто физически не успеют вернуться. Поэтому, оставшись в лагере, я начал усиленно готовить их к возвращению в мир Асшор, давая необходимые инструкции, да и вообще прорабатывая общую легенду, которую они старались запомнить до мельчайших деталей. Но и небольшие сложности с их умственным развитием тоже случались. Но тут мне нужно было лишь набраться побольше терпения и не поотрывать им все пальцы окончательно, после очередного глупейшего вопроса. «Простите, господин Таталимсо, а если нас будут спрашивать о каких-то деталях, не обговоренных заранее или еще о чем-то подобном?» Неуверенно задал вопрос Лиур, ведь он понимал, что допрос может происходить с применением множества навыков. Что нам стоит отвечать в этом случае? Ответ прост, разочарованно и очень раздраженно ответил я, и мне казалось, вы сами должны были до него догадаться, но, видимо, я переоценил ваши умственные способности. «Простите, господин», склонившись и чуть напрягшись, в преддверии очередного наказания произнесли мои подчиненные, и одна лишь себе была спокойна и довольна собой, ведь ей путь в мир Асшор был заказан. «Ответ прост да нельзя», произнес я, «наши жизни принадлежат господину Таталемуса, и все, что бы вы не хотели узнать, вы можете спросить лично у него, у нас же нет такого права». «Ну что, запомнили, бестолочи?» «Да, господин Таталемсо», очень довольные такой постановкой вопроса, ответили мне бойцы. Примерно так проходила подготовка к возвращению в мир Асшор, и в отличие от меня, гоблины были уверены на все 100%, что мы со дня на день покинем этот вонючий, опостылевший и затхлый мир. Технодоспехи и вообще все, что могло скомпрометировать мою легенду, было помещено в бездонную сумку себе. В моем же малом инкубаторе осталось только самое необходимое. Так-то я в преддверии этого долгожданного события убрал свой экзокостюм и даже вернулся в свое истинное тело, развоплотив демоническое обличие. Трофеи были распределены по разным сумкам, и лишь тяжелые тренировки не давали заскучать моим подчиненным. Я же отслеживал их характеристики и раздумывал о дальнейшем развитии солдат. И если бы не общение с Сибией в эти дни, то после моих изнурительных тренировок на осколке, все происходящее было бы довольно скучно и раздражающе для меня. Характеристики же моих подопечных сейчас выглядели так. Истинное имя. Мариш. Уровень. 31, 174, 310 очков системы. Характеристики. Сила 15-15. Ловкость 5-5. Интеллект 7-10. Живучесть. Выносливость 12-15. Восприятие 5-5. Удача. Все же я посчитал, что ему нужно повысить именно интеллект, дабы проку от Мариша в будущем было больше. И это оказалось очень верным решением. Ведь почти дотянувшись в этом параметре до Улера, он так и не стал мыслить более глобально, просто начав запоминать информацию быстрее. И по всей видимости, дело не во времени адаптации к увеличившимся параметрам, а в его сути, душе. Хотя, чего не отнять, за это время обучаемость Мариша боевым искусством значительно возросла, и вроде бы в нем даже проклевывалось критическое мышление. Жаль, только его зачатки. Истинное имя. Улер. Уровень 29.0290 очков системы. Характеристики. Сила 10-15, ловкость 5-10, интеллект 10-15, живучесть, выносливость 10-15, восприятие 5-10, удача. Вот действительно, наверное, только Улер в полной мере осознавал тот факт, что он выходец из захудалой деревни, стал обладателем столь высокого уровня. Тот же Мариш просто был необыкновенно рад этому событию, но вот понимания невозможности оного у него не возникало. Опять же, Улер прекрасно осознавал, что если ему таки удастся остаться в живых в мире Асшор, то простым солдатом он уже никогда не будет. И пусть этого он открыто не говорил, но ощущался этот его настрой очень даже четко, особенно учитывая, что он единственный без моей подсказки преодолел границы всех доступных ему на данный момент характеристик, создав задел на будущее. Потому как остальным мне пришлось приказать это сделать, ведь собственных мозгов у них не наблюдалось. Правда, Мариш предел параметра силы трогать не стал, потому как смысла в это попросту не было, ведь у него и так перекос характеристик слишком велик. Истинное имя. Лиур. Позывной. Грозящий. Уровень 26.0260 очков системы. Характеристики. сила 8-10, ловкость, интеллект 6-10, живучесть 7-10, выносливость 7-10, восприятие, удача, мудрость 14-15. Ну, этот бездарь просто повысил уровень интеллекта до 6 единиц и все. Так-то я на него больших надежд не возлагал, предопределив ему довольно скромную должность. Так что, даже он сможет справиться. Хотя, если говорить честно, прогресс в плане боевых искусств у него тоже был, пусть и куда скромнее остальных. Хотя, вспоминая жалкого сотника Перика, Лиуру сейчас вполне по силам его победить, и неважно, с магией или без. Тут просто сыграет свою роль то количество настоящего боевого опыта. Так что сказать, что Лиур вообще бесполезен, конечно, нельзя. Просто если Мариш с Улером за этот год смогли воспитать в себе храбрость и чуточку бесстрашия, то у мага эти две благодетели любого воина даже не проклюнулись. Он также страшился всего на свете, ну и конечно, в большей степени, меня. А вот бойцы, словно бы прониклись, я бы сказал, неким фанатичным уважением ко мне. Да, бояться они меня тоже не перестали, но страх этот был уже не глубинный и неосознанный, а как раз таки наоборот, они точно понимали, почему нужно бояться обычного гоблина с именем Таталимсо. Истинное имя. Себе. Уровень 12, 0240 очков системы. Характеристики. Сила 8-10, ловкость 9-10, интеллект 10-15, живучесть 9-10, выносливость 7-10, восприятие 9-10, удача 2-10, интуиция 3-10, мудрость 2-10. Что же касается моей очаровательной себе, то из нее я собирался сделать быстрого бойца, как минимум, сначала. Поэтому в приоритете была ловкость, интеллект и восприятие, но в любом случае призывать ее в мир офшор было слишком опасно, да и пользы в этом особой не было. Приличное подразделение у меня вырисовывалось, да и по пути к силе они всего за один год смогли пройти дальше, чем я за свои предыдущие 30 лет службы. Глава 18. Пугающий подарок в самом финале пути. Как ни странно, энергетического возмущения ждать пришлось всего неделю, хотя я рассчитывал, что открытие портала произойдет не раньше, чем через дней 20. «Подъем!» – взревел я, почувствовав, что прокол начинает образовываться в мире Сшорс. «Себе, в экзокостюм быстро!» Девушка подскочила с моей кровати и неосознанно, так и не проснувшись до конца, на одних рефлексах начала облачаться в техноброню, которая стояла рядом. Гоблины тоже засуетились и, видимо, Улер, что сейчас стоял в дозоре, не мог понять, почему его господин поднял всех по тревоге, ведь на портальной площадке было все тихо. Но так оно и должно быть, потому как прокол будет образовываться не меньше 15 минут, а если пройти предполагалось в этот мир не 300, а допустим 8, то создание межмирового портала может занять и все 30 минут. Так что время у нас было, да и подготовлено уже все давно, и каждый знает, что нужно делать. «Ну что, себе, ты готова?» Сосредоточенный на своих мыслях, спросил я. «Ничего не забыла, господин, все готово». Уже окончательно проснувшись и довольно улыбаясь, ответила девушка, а затем произнесла старое напутствие на удачу из своего родного мира. «Пусть враги трепещут от вашей поступи», и в следующий же миг себе исчезла в карте раба. Я же облачился в дорогой и слегка помпезный парадный костюм. Кажется, он принадлежал вампиру-диверсанту Дашхалу, как раз подходящий для такого грандиозного события, и вместе со своими бойцами отправился к портальной площадке. А вот мои гоблины были облачены в настоящие обноски, собранные из кучи различных комплектов доспехов. Но даже так Мариш и Улер выглядели внушительно, да и оружие я приказал им держать наготове, дабы их не приняли за новый вид инсектоидов. И вроде и бежали мы не быстро, но оказалось, что открытие портала ждать пришлось еще 10 минут, которые тянулись необычайно долго. Мои бойцы в этот момент в нетерпении переминались с ноги на ногу, и вроде бы я сейчас не мог читать их мысли с помощью навыков, но выражения их лиц были столь выразительны, что понять, о чем они думают, не составляло никаких проблем. Лиур, как и прежде, переживал за свою жизнь и думал лишь о том, как бы не оторваться от отряда и все-таки пройти в родной мир Асшор, а там он уже был уверен, что все наладится и по-другому просто не может быть. Мариш переживал совершенно о другом, все его мысли были заняты только его внешним видом и огромными габаритами. И нет, он не думал о том, как воспримут его сослуживцы и как будут относиться к нему простые горожане. Его переживания в большей степени сводились к одной простой проблеме: сможет ли он найти себе подходящую наложницу, ведь высокие девушки встречались довольно редко. А вот по поводу нарушения законов лорда он вообще не переживал, как и о пытке души, уверенный на 100%, что его господин легко решит этот совершенно незначительный вопрос, что, как по мне, было очень глупо. А вот задумчивое выражение морды Улера меня порадовало, было видно, что он осознает сложность ситуации, а главное, он очень хотел не просто остаться в живых, а как минимум, стать десятником, вернувшись на службу. Ведь он единственный понимал, что наше отсутствие в течение этого года никак не снимает обязанности выполнить условия уже заключенного контракта с лордом. Наверное, в будущем, стоит Улеру еще на пару очков повысить характеристику интеллект. Очень уж мне нравится его отношение к делу и в особенности, попытки смотреть в будущее. Все эти размышления прервал отчетливый треск пространства и начавшие появляться темное марево серебряной поверхности портала, которая достигла почти 10 шагов в ширину. Иллюстрация. Дорога домой. И следом начали появляться солдаты, что смело шагали в этот негостеприимный мир с Шорс. Но это, конечно, не продлится долго, ведь я, еще находясь в лагере, потратил 1000 единиц маны из накопителей, создав в своей комнате 2 локальных щита льда, и теперь к портальной площадке спешат все инсектоиды как минимум в радиусе 50 верст. И когда из разлома вышло уже порядка 200 воинов, наконец-то в мире с Шорс появился первый сотник. И хотя надеяться увидеть пусть даже Тагрима было слишком наивно, ведь никто не отменял ротацию войск, так что такого подарка судьбы в виде молодого сотника Перика я точно не ожидал. Но это по сути ничего не меняло, так как мой план подходил под цели практически любой силы. Находясь на расстоянии в 300 шагов от портала, я дождался, когда Перик отойдет немного в сторону от рядовых солдат, что загораживали мне сектор стрельбы, и только после этого начал обстреливать сотника из обычного, пусть и некогда тяжелого лука, выпустив не спеша за 10 ударов сердца 30 стрел. Первая лишь коснулась его уха, а следом остальные начали высекать искры из его доспеха в самых уязвимых местах, причем повторяя его примитивный и предсказуемый маневр уклонения и одновременно с этим сбивая его равновесие. И естественно, страх обуял этого заносчивого труса, когда он рухнул на землю, будучи сбитый моими стрелами и на одних рефлексах перекактивировал личный защитный барьер, чего я, впрочем, и ожидал. Ведь понять, кто его атакует в этой непроглядной тьме, он не мог, как и вернуться назад в мир Ашор из лежачего положения. А дальше я выпустил еще под сотню стрел, но уже не прицельно, просто продавливая его внутренний резерв. «Вперед!» — скомандовал я, уже наблюдая, как на границе моего восприятия появляются первые искры спешащих на праздник инсектоидов. Пора возвращаться домой, воины, потому как тут скоро начнется настоящая бойня, ведь в боевые порядки построиться сотни просто физически не успеют, и шанс спастись у простых солдат будет, только если командиры успеют отдать вовремя приказ к отступлению. «Да, господин, уже на ходу», — синхронно ответили мои гоблины, и мы рванули в сторону межмирового разлома, расталкивая безумцев, что стояли на нашем пути и даже не представляли, как давно мы хотим вернуться домой. И вот когда мои солдаты уже исчезли в зеркальном мареве портала, а моя рука практически коснулась его, время словно остановилось, причем даже для моего ускоренного восприятия. И в этот момент я почувствовал на себе внимание великой сущности. И не раздумывая ни мгновения, я развернулся на 180 градусов и, почтительно поклонившись, произнес: «Я был рад погостить в вашем мире, великий Сианшо, надеюсь, вам понравился тот дар, что я принес в этот мир, и ваши слуги вдоволь насладились кровью детей бездны». Не скажу, что ожидал ответа, наверное, потому что еще мог свободно двигаться и вполне успевал провалиться в портал за своей спиной. Но как ни удивительно, в моей голове раздался голос, пугающий, жуткий и дающий понять всю ничтожность моего существования: «Ты действительно порадовал меня. Дар вышел воистину божественный, почти целый легион демонов полег там, и их кровь позволила моим детям стать еще сильнее. Ты воистину заслужил награду. Внимание! Ваша репутация с богом великий Сианшо повышена и достигла статуса нейтрально. Внимание! Вам поступило предложение посетить домен великого Сианшо. Теперь для вас открыт портал в домен великого Сианшо в вашей личной комнате». «Благодарю, великий Сианшо», снова поклонившись, произнес я, и в следующий же миг время вернулось в свою колею, и я наконец-то шагнул в разлом, возвращаясь домой. Иллюстрация. Морозные объятия родного мира Ашор. Глава 18.1. Плохое предчувствие. Тысячник Тарот кровавый. Этот поход не предвещал ничего хорошего, и неприятное чувство тревоги меня донимало целое утро. И как тут не вспомнишь того веселого старика Ирчина, что так ловко притворялся провидцем и будоражил умы глупых и недалеких аристократов. И действительно веселый был старик, ведь так долго никому не удавалось развлекать меня. Уж очень быстро либо гибнут эти мелкие гоблины, либо просто стареют и перестают быть интересными. Но как мне видится, неприятная тревога связана с этим проклятым Отцевом, ведь без него отправлять в мир Тесер целых 7 боевых сотен было рискованно. Как-то так с годами получилось, что толковых старших офицеров у меня и не осталось в подчинении. Самых перспективных само собой забирал лорд, а те, что оставались, банально не имели достаточно средств для своего развития. Так вот и вышло, что жадный Отцев единственный имел хоть сколько-нибудь достойную компетенцию. Так ко всему прочему и самому отправиться не удается, лорд как специально выдал мне особое задание, и поэтому руководство миссии пришлось возложить на третьего сотника Кородия. И вроде бы уровень у него был уже 31 и 41 год ему уж пошел, а вот навыков достойных он так и не приобрел. Да что там говорить, если он даже весь стандартный набор навыков до сих пор не смог приобрести, так и не докупив заклинание перемещения. Наверное, все же стоит одну из благородных семей простимулировать, ну или просто заставить под угрозой увеличения налогов вложиться в своих протеже, а то последнее время они лишь дополнительную прибыль получают, благодаря положению своих прикормленных старших офицеров, при этом совсем не вкладываясь в их развитие. Так еще и эти дурни, по всей видимости, не понимают, что ими банально пользуются. Мои размышления прервала невероятно пестрая группа воинов, что, противореча любой логике, а главное, отданным мной приказам, не входила в портал с площади, а наоборот вышла, прямиком из мира Сшорс. И сказать по правде, такого я не наблюдал ни разу за всю свою долгую жизнь. Так ко всему прочему, этих солдат на плацу сегодня и не было. И сей факт очень даже интриговал, ведь опасности я от них не чувствовал. А применив навык высшей идентификации, я вообще обомлел, ведь имена этих гоблинов я прекрасно знал, ну точнее, двух магов. Хотя имена двоих чрезмерно крупных наполовину инсектоидов мне тоже были знакомы. И если учесть, что смерть Таталемаса и Лиура была подтверждена 12 старшими офицерами, то их появление прямо передо мной выглядело, как минимум, странно. Так ко всему прочему, двое верзил, Мариш и Улер, так ловко расталкивали мелких гоблинов, что те даже не могли понять, что же на самом деле происходит, да и видно было, что все окружающие почувствовали опасность от этих четырех бойцов и пытались сами дать им дорогу. И двигались они точно в моем направлении, да так споро, что мои телохранители активировали защитные барьеры и взяли на прицел этих незваных гостей. И вообще, появление этой группы застопорило переправку войск в мир Сшорс, ведь даже сотники не понимали происходящего, и по всей видимости, используя идентификацию, впадали в ступор, впрочем, как и я. И когда до моей позиции оставалось всего 20 шагов, двое инсектоидов, очень уж напоминающих недавно пришедшего мне на память десятника Ирчина, разошлись чуть в сторону и встали на одно колено, как и маг Лиур за их спинами, а вот молодой Таталемсо, облаченный в донельзя причудливый костюм, бесстрашно шагнул прямо на направленные раструбы плазменных винтовок моих телохранителей и, чуть поклонившись, громко произнес: «Имею доложить информацию наивысшей степени важности. Код 6 альфа 17. На одних рефлексах я отдал приказ телохранителям сдвинуться в стороны и встать полукругом. Подойди», — прогремел мой приказ, и как только Таталемса приблизился ко мне на расстоянии в 5 шагов, нас окутал непроницаемый барьер, что не позволил бы услышать наш разговор даже младшему божеству, исключением было только его личное присутствие. Так что столь важную информацию, касающуюся безопасности лично меня, никто не сможет услышать. При этом я понимал, что простой волшебник в принципе не должен знать этот код, но и случайно угадать его он бы не смог. Все эти мысли пролетели в моей голове одновременно с еще одним, более энергозатратным навыком Д-ранга 4 ступени свет истины Риаста, который позволял видеть скрытые характеристики существ. Но по большому счету, он мне ничего нового не дал, и это значит, что Таталемса ничего не скрывает, и как минимум, это именно он, а не самозванец, использующий его личину. Ведь мой навык позволял с наивысшей степенью достоверности проверять системное имя, и тут бы даже навык сокрытия с ранга диверсанту бы не помог. Истинное имя — Таталемсо. Статус: игрок. Возраст: 16 лет. Раса: хобгоблин, 99%. Пол: мужской. Уровень: 24, 147 480 очков системы. Характеристики: сила 10-15 плюс 1 боевая форма, ловкость 17-20 плюс 1 боевая форма, интеллект 17-20 плюс 1 боевая форма, живучесть 8-10 плюс 1 боевая форма, выносливость 9-10 плюс 1 боевая форма, восприятие 17-20 плюс 1 боевая форма, удача 2-10, мудрость 9-10, внутренний резерв 917-917 единиц маны. Довольно стандартно, если не брать в расчет, что этому мальцу удалось пройти перерождение во враждебном мире инсектоидов, хотя характер его усиления уже сейчас просматривается, и хватило же ему ума не тратиться на так любимую всеми живучесть и мудрость. Навыки F-ранга. Особенность: малый магический дар. Навык: шар света. Навык: владение копьем. Навык: владение луком. Навык: повышенная чувствительность к всплескам магической энергии, 1-1. Навык: третий глаз инсектоидов, 3-3. Навыки Е-ранга. Навык: стандартная боевая форма 179 637 А19, 1-1. Навык: малый туман артефактов, 1-1. Навык: магическая сфера. Навык: малое лечение. Навык: электрический удар. А вот навыки ничего путного собой не представляли, ну кроме чувствительности к магии, которая выпадала очень редко из жуков мира Сшорс. И вообще, даже странно, как им удалось выжить в мире Сшорс с таким уровнем силы, и это на протяжении целого года. А ведь это именно те самые воины, в этом не может быть ошибки. И почему Ацев доложил, что именно продал их, а не потерял в бесконечных тоннелях инсектоидов? Может, это очередной ход этого зазнавшегося сотника? Ну, думаю, проверить это будет несложно. Закончив считанные мгновения просматривать системную информацию, я произнес: докладывай. Мною было обнаружено целенаправленное использование сотником Пириком магии в мире Сшорс, и сейчас все инсектоиды в радиусе 50 верст движутся к позиции портальной площадки. Я предположил, что потеря 700 солдат нанесет вашей безопасности серьезный, а возможно и непоправимый вред, произнес молодой маг, как-то по-деловому и, по всей видимости, совершенно не страшась меня. И это было странно. Двое в портал и притащите мне сюда Пирика, отдал я мысленную команду моим телохранителям. И проверьте, как близко подобрались к портальной площадке жуки. Кородий, взревел я, передавая мысленную команду, немедленно прекратить переправку войск в мир Сшорс и верни всех солдат обратно, немедленно. Да, господин, поспешил ответить этот жалкий червь Кородий. Будет исполнено. Спустя минуту из портала появился Пирик, удерживаемый под руки двумя телохранителями, и стоило только проверить его навыком идентификации, как стало очевидно, что его резерв не полон, и это могло значить только одно: этот проклятый Ацев не понял мой намек и решил саботировать эту миссию чужими руками. Ну ничего, мы еще посмотрим, как лорд отнесется к прямому саботажу, ведь на себя я ответственность за этот срыв брать точно не собираюсь, такую недостачу по налогам я брать на себя не намереваюсь. Господин Тысячник, примерно на расстоянии в 5 верст, я обнаружил ближайших инсектоидов, движущихся к портальной площадке, отчитался один из телохранителей. Как оперативно сработали эти проклятые жуки, вот же твари, подумал я про себя. И действительно, этот Тоталимса сейчас сберег много моих средств, да и нервов в придачу. Так еще и лорд бы за такое точно не похвалил. В темницу Пирика, отдал я мысленный приказ своим телохранителям. В клетку с наивысшей степенью защиты, под вашу ответственность. Ну и как же ты выжил? Наконец, вернув все внимание к молодому магу, скептически спросил я. Господин Тарак, да в принципе в этом не было ничего сложного, ответил Тоталимсо, глядя прямо мне в глаза. И пусть я был облачен в технодоспех и лица моего было не видно, но такую наглость я прощать не собирался, тем более жалкому магу. Да и взгляд у него был слишком уж уверенный в себе, и не было в нем ни капли, не то что страха, даже уважения там не было. Господин Тарак, хитро прищурившись, начал говорить молодой маг: на самом деле, Пирик попался мне на глаза совершенно случайно, и доложить я хотел о более важном для вас, ну и меня соответственно, событий. Ну ты прям заинтриговал меня, зло прорычал я. А не боишься, что я разорву тебя за дерзость прямо сейчас? И отчего же мне бояться? Господин Тарак, улыбаясь и словно не понимая своей наглости, произнес Тоталимсо. ведь вы лично за последние, кажется, сотню лет, не убили ни одного гоблина. Так что, новому самому лучшему сотнику вашей тысячи беспокоиться точно ни о чем. А вот тут я уже действительно сдержался с трудом. Так мог разговаривать со мной только лорд. Но взяв себя в руки, я наконец-то понял, что Таталимса сошел с ума. Нет, не как безумец, что пускает слюни, где ни попадя. Он просто потерял чувство страха, пережив бесчисленное количество битв в мире инсектоидов. Теперь Таталимсо, по всей видимости, больше ничего на этом свете не боится и ведет себя соответственно. Да и вообще, я слишком близко к сердцу принял простую речь и живую мимику, которую боялись выражать при мне все окружающие меня гоблины. Хотя его слова про сотника меня все равно порядком взбесили, и это даже при том, что он помог мне выявить, и главное, предотвратить хитро начатую диверсию. «Побольше уважения, щенок», — зло бросил я, и ближе к делу. «Простите, господин Тарак, если оскорбил вас своими отвратительными манерами», чуть поклонившись, правда как-то шутовски, произнес Таталимсо. «Ну так вот, в мире с Шорс я смог добыть невероятные по стоимости трофеи. Вы, конечно, можете просто забрать их вместе с моей бездонной сумкой, и в принципе, так поступить и должны, и присвоить все ее содержимое лично себе. Но в этом случае нет никакой гарантии, что информация о ее содержимом не достигнет ушей нашего великого лорда или одного из старших жрецов. А вот в случае, если я за свой невероятный подвиг получу звание сотника, то ни одна душа не узнает о том, что я нашел в мире с Шорс. Тем более, мои подчиненные о содержимом именно этой бездонной сумки ничего не знают. Дерзкий гоблин, да ты совсем умом тронулся, ты забыл, перед кем ты стоишь», — яростно взревел я. При этом было видно, что Таталимса вообще не испытывал страха от моего гневного порыва, а ведь перед ним стоял огромный закованный в техноброню кровавый орк. Но вот на самом деле, этот бесстрашный малец все же смог заинтересовать меня, потому как этот провал с очередной отправкой войска в мир с Шорс сильно подпортит мою репутацию в глазах лорда. Ведь объяснить такое простым предательством со стороны непокорного сотника Перика будет очень сложно, ведь лорд никогда не был добросердечным, и в любом случае, придется за провал заплатить из личных средств. Эти мысли промелькнули у меня всего за несколько мгновений, но даже так я не успел заговорить первым. «А давайте поспорим, господин Тарак», — совершенно неожиданно предложил Таталимсо. «Я знаю, вы уважаете и любите делать ставки. Ты точно с ума сошел, гоблин», — гневно взревел я, с трудом сдерживаясь, чтобы не оторвать голову этому мелкому магу. «Ты что, совсем меня не боишься? Я просто понять не могу, на чем зиждется твоя уверенность, а, Таталимсо?» «Да ни на чем», — абсолютно спокойно произнес Таталимсо, «тем более, с моей стороны, кроме делового предложения, ничего больше и нет. Я же не деревенщина какой, благородная кровь в моих жилах по-прежнему течет, да и к вам я всегда испытывал глубочайшее уважение. Что-то твои вежливые слова никак не совпадают с интонацией и выражением лица», — раздраженно прорычал я. «Даже не пойму, что это пренебрежение или брезгливость на нем. Прошу простить, если оскорбил вас, но свое лицо я давненько не видел, в мире жуков на это не было времени», — снова равнодушно произнес молодой маг. «Но все же вы не хотите заключить пари, а знаешь, я ведь действительно люблю хороший спор», все же понимая правоту молодого мага и его одичалости за этот год, после чего немного успокоившись, наконец произнес я: «Ну же, удиви меня». «Тогда, если вы удивитесь, искренне, посмотрев в мою бездонную сумку, то не только пожалуете мне звание сотника, но и выделите подъемные на приведение моих подчиненных и фортов хоть какое-то приличное состояние, скажем, в размере 20 000 лёс», — по-деловому предложил Таталимсо. «А если не удивлюсь?» — все же спросил я. «Ну, тогда мне придется самому изыскивать средства, необходимые для создания полноценного воинского подразделения», ничуть не сомневаясь в своей победе, произнес Таталимсо. «Не слишком для меня выгодный спор, но знаешь, я соглашусь, слышать настолько спокойные рассуждения по поводу 20 000 лёс от гоблина, одно это уже подняло мне настроение. Давай кидай мне сумку», — сказал я, уже почти позабыв о той наглости, что себе позволил этот молодой маг, предвкушая стоимость трофеев, что смог добыть этот наглец. Опять же, весь наш разговор был активен навык, способный выявить ложь, но вот на сумасшедших он не всегда работал корректно. Так что совсем не факт, что Таталимса нигде мне не соврал, а может наоборот, Ему попросту нечего было скрывать, и говорил он только правду. И возвращаясь к сокровищам, я мог ожидать что угодно, и десяток карт с навыков адаптивная мимикрия, что стоили по 5000 с каждой, и даже более незаурядный экземпляр подмена личины, которую оценивают уже в 10000 с, или пусть и более дешевые, но не менее редкие карты с навыком кислотный инкубатор или последние пламя Тириастры. Все эти навыки, так или иначе, встречались в мире с Шорсой, выбить их из тела инсектоидов шанс все же присутствовал. Но то, что я увидел, никак не вязалось с образом мелкого гоблина перед моими глазами. Почти 800 камней мертвых F-ранга, 17 E-ранга и даже 15 невероятных камней D-ранга, и это все тянуло как минимум на 100 000 ОС. Это очень неплохая заявка на становление сотником, пусть пока и сомнительная, ведь он хочет получить от меня из казны 20 000 ОС на развитие. Хотя, говоря откровенно, обычно благородные семьи предлагают в качестве подношения порядка 10 000 ОС, чтобы их отпрыск занял столь почетную должность. Так что Тателимса не зря вел себя столь надменно. Но эти мысли и сомнения были у меня в голове до тех пор, пока я не увидел истинное сокровище. Огромное ядро нежити Д-ранга, что покоилось на дне бездонной сумки. Оно до сих пор содержало отголоски энергии той души, что была заперта в бессмертном теле. Да, этот экземпляр стоил, хотя нет, не было у него цены. Ведь предыдущие образцы я вполне рассчитывал сбыть на рынках в сторонних мирах, выгодав цену куда выше, чем могут предложить в захолустном офшоре. Но этот образец продавать было, как минимум, опасно для собственной жизни. Слишком уж редкий экземпляр. Ведь с его помощью можно создать по-настоящему живого голема, и это будет значить, что появится возможность переносить его в карту раба, да и уровнеподобное создание сможет повышать. В общем, куда удобнее, чем громоздкие дроиды, которых нет возможности перенести в измененное пространство. Иллюстрация. Воплощение силы и разрушения. А ведь это только то, что сразу приходит в голову, а если поразмыслить получше, то и артефакт можно создать с уникальными свойствами, наподобие тумана мертвых. Хотя я соврал сам себе, ведь цена подобного сокровища мне, конечно, известна и на аукционах в мире Дриле. Подобный образец стартовал бы с 200 000 ОС. Конечно, реализовать весь этот товар будет непросто, и не быстро. Но и с другой стороны, куда мне спешить? Знаешь, дорогой Тателимсо, довольно произнес я, действительно улыбаясь, наверное, впервые за долгие годы, убирая сокровища в свое пространственное хранилище, а ты, наверное, уже подобрал себе старших офицеров? Скорее всего, хочешь своих выживших соратников взять? Ну, дорогой мой друг, пошли в мой кабинет поговорим, я тебя угощу хорошей выпивкой, и ты расскажешь мне о своем невероятно интересном приключении. Глава 19. Сотник Тателимсо. Не знаю, может быть, я и ошибся, выбирая модель поведения во время разговора с Тараком, но с другой стороны, целый год провести в мире жуков, не видя не то что перспектив выбраться оттуда, но даже светило над головой, такое потрясение без последствий для собственного рассудка пройти не могло. Так ко всему прочему, для моей легенды такой образ отчасти потерявшего связь с реальностью мага, был крайне выгоден. Ведь в таком случае не возникнет вопросов, почему кардинально изменился характер молодого волшебника. А вот с внешностью вопросов возникнуть не должно, потому как схожие черты у нас все же были, пусть и неявные, но с учетом перерождения, которое якобы прошел Тателимсо, такое вполне могло произойти, и внешность слегка видоизменилась. Опять же, сомневался этот жадный орк до последнего, прям чувствовалось, что когда-то давно он был именно что алчным гоблином, такое не истирается даже спустя сотни лет. Не зря я не стал жадничать и положил в сумку ядро нежити Калахора, ведь, судя по моим ощущениям, заставило Тарака согласиться именно оно. Так ко всему прочему, я не мог выбросить из головы мысли о боге Сианшо, что решил снизойти до общения со столь жалким червем. Понятное дело, что посещать домен безумного бога я точно не собирался, и никакими наградами меня туда не завлечь. Ведь предвидеть, что может придумать эта высшая сущность, невозможно, а оказаться в его полной власти у меня абсолютно не было желания. Так-то ему под силу превратить меня в одного из инсектоидов и даже стереть память об этом. Так что перспективы равноправного сотрудничества там не предвиделось, но это все касалось именно его домена. А вот пока я находился в реальном слое пространства, затраты бога на личную встречу или мое принудительное перемещение в домен были выше, чем стоила вся моя жизнь. Во всяком случае, О чем-то подобном я несколько раз слышал разговоры среди сотников. А вот дальше все прошло даже более, чем обыденно. Тысячник отдал еще какие-то приказы, а затем, подхватив меня и весь мой небольшой отряд, по всей видимости, телекинезом, взлетел и очень величественно отправился в свою личную часть крепости. И выглядело бы это со стороны много лучше и, даже возможно, грандиозно в глазах простых воинов, если бы не одно «но». Лиур визжал, как резанный, решив, что таким образом его хотят казнить. Правда, Улер и Мариш тоже что-то пыхтели себе под нос, но все же делали это тихо. И вроде бы стоило Лиуру через пару мгновений все же осознать, что летим-то мы все вместе, как тысячник, по всей видимости, решил подшутить над этим трусом, ослабив контроль и уронив мага локтей на 10. Вот так мы и летели эти жалкие две версты и всего минуту времени, под аккомпанемент кричащего от страха волшебника. «Я так понимаю, не этот храбрец был твоей опорой на протяжении этого года?» — спросил меня в тот момент Тарак с помощью навыка ментальной связи, добавив меня в общую группу еще в начале полета. «Это он должен будет занять должность интенданта, так ведь? Вы, как всегда, проницательны, господин Тарак», — ответил я также мысленно. «Ну а попав в кабинет тысячника, мои подчиненные, получив метки полусотников и интенданта новой, только что созданной 27 сотни, а также письмо, заверенное лично Тараком, отправились к Кулисуру, главному интенданту крепости, получать стандартный набор карт навыков и амуниций для старших офицеров. Я же развлек кровавого орка недолгим разговором, который, как я понимаю, он проверял несколькими навыками на достоверность и отсутствие лжи. Правда, вот, обладая двупотоковым сознанием, обойти столь слабую проверку было несложно, как и контролировать свои движения и не выдать свои истинные характеристики, достигшие 30 единиц. Так-то и бойцов уличить было ни в чем. На вопрос, помогал ли им кто-то, кроме меня, они ответили отрицательно, и ответ удовлетворил Тарака. Как и ожидаемый вопрос о том, не скрыл ли мой отряд добытые трофеи в мире с Шорс. Но так как вся добыча моего отряда, собранная с инсектоидов, всегда оставалась в сумке Улера, то и здесь ответ не мог быть скомпрометирован ложью. Так что мои новые старшие офицеры прошли проверку вполне успешно. К тому же Тарак оформил ведомости о законности полученных уровней и выученных навыков, как моих, так и моих подчиненных. Так что вопросов у жрецов Антираса к нам возникнуть вообще никаких не должно. И главное, виру или штраф в объеме поглощенных ос выплачивать не придется. Но это было ожидаемо, все же камень мертвых, добытый из костяка Калахора, по моему личному мнению, ничем не уступал по ценности тому же малому алтарю, который мне удалось в первый раз захватить в мире Сейласта. И оценить его в очках системы было просто невозможно, ведь подобные артефакты не продают и либо используют сами, либо меняют на нечто столь же редкое. Именно поэтому демонов и ненавидят люто, когда они столь ценные сокровища так по-варварски пожирают, теряя большую часть выгоды от обладания столь драгоценным артефактом системы. Иллюстрация. Карта нашей провинции. Ну и естественно, в мое распоряжение, крепость, даже такую жалкую, как Северный Ишал, никто давать не собирался. Как и должность в городе Когтезарима для меня была, пусть и пока, но недоступна. Поэтому моим пристанищем на ближайшие годы станет один из давно развалившихся фортов на границе провинции. Как и 5, по всей видимости, вымерших деревень, которые перейдут под мою руку. Но тут как раз выгоды для меня было немного, ведь насколько я знал, собирая налоги с поселка, часть из них придется отдавать в казну провинции. А если деревни пустые и давно разграблены, то необходимые средства придется изыскивать из собственного кармана. Но это все дела будущего, причем не ближайшего. Полгода у меня точно есть. Тем более, впереди зима, во время которой можно будет обвыкнуться в новой должности. Да и вообще узнать, что за этот год успело произойти. Причем, благодаря моему навыку области иллюзий, информация будет более, чем достоверная. Раз задание понял, тогда к выполнению можешь приступать, уже явно поглощенный своими мыслями, практически официально произнес Тарак, оговоренные за мое удивление средства, в размере 20 000 лёс, получишь в центральном отделении банка. Сообщение я им уже отправил. По поводу остальных трофеев, что вы добыли в мире с Шорс, то никакого процента ни ты, ни твои воины, естественно, не получите, ведь я их списал как виру за ваши поднятые уровни, да и был там в основном дешевый хлам. Ну, думаю, это понятно. И ты уж постарайся, Таталимсо, чтобы о нашем секрете никто не узнал. Будет исполнено, господин Тарак, поклонившись, произнес я, можете на меня рассчитывать, особенно в вопросе с моим дядей Заралимом Со. Что же ты так, неужто разочаровался в своем дядюшке? Вернув на меня все свое внимание, спросил Тарак Кровавый. Что-то меня не воодушевил тот уровень заботы, что он проявил о своем любимом племяннике, улыбнувшись, произнес я, да и стар он уже стал, совсем одряхлел. Ну что же, я тебя услышал, сотник Таталимсо, задумчиво произнес Тарак, явно довольный такой постановкой вопроса, ступай, зиму мы все равно будем думать, а там уж посмотрим, как ты себя проявишь. Единственное, что меня смущало во время разговора с Тараком, так это его проницательность, ведь мои глаза сильно изменились просто по причине высокого восприятия в 30 единиц и стали похожи на яркие огненные камни, не то чтобы сильно выделяясь, но и заурядными их было уже точно не назвать. Уже покинув кабинет, в моих мыслях продолжал крутиться разговор с Тараком, и сюжет я поведал не сказать, чтобы грандиозный. По моим словам, мы, отправившись на разведку, в первом же гнезде попали в засаду крупной группы инсектоидов и с тяжелыми потерями, всего нескольким бойцам удалось выжить, как и десятнику Ирчину. Он, использовав алхимическую смесь, смог заблокировать тоннель, и мы длительное время скитались, сражались с жуками и все еще надеялись догнать основной костяк нашей армии. Ведь старый десятник знал маршрут, но выйти назад к разрушенному гнезду удалось окольными путями только спустя целых 3 месяца. Ведь нам часто приходилось прятаться в ожидании, когда крупная стая пройдет мимо. К этому времени все, кроме нас 4, погибли, как и десятник, что схлестнулся с жнецом и смог его даже серьезно ранить алхимической смесью. Ну, а дальше я принял решение вернуться к портальной площадке и дожидаться возвращения нашей армии. Но, видимо, мы не успели и основные силы уже прошли через портал в мир Асшор. Вот такая вот слезливая история получилась. Да, местами я добавил подробностей, да и вообще я мог по памяти перечислить не только все выдуманные сражения, но и всех выдуманных жуков, что мне удалось осушить. Так что, получив напутствие от Тысячника, я наконец-то стал свободен и мог направиться, куда душе было угодно. Ведь старших офицеров никто не ограничивал в свободе передвижения, ну кроме как во время миссий, ну или просто личных заданий. А так как на ближайшие 3 месяца Тарак поставил мне задачу собрать новобранцев и сформировать сотню, а также перевести их за это время в форт и обеспечить безопасность восточной границы провинции, и если точнее, то небольшой части этой границы. Благо местность там не сильно испещрена горами, во всяком случае, вдали от форта. А то деревни, что не могут выращивать сами для себя еду, в принципе никогда не принесут прибыли своему владельцу. И кстати, если деревни вымерли, то вот сбивать бездомных из пригорода придется уже своими силами, а уже потом свозить их в отдаленные деревни, и вместо меня делать этого никто не будет. Так еще и тащить не только огромное количество фуража для скотины придется по глубокому снегу, но и провиант для солдат на всю зиму. И это не говоря о строительных материалах, которые, по всей видимости, будут нужны для восстановления форта в хоть сколько-нибудь пристойное состояние. Но это все мелочи, как и сбор новобранцев и даже отлов и перевозка бездомных. Потому как по моему личному опыту могу сказать, что наибольшие проблемы доставляют полевые маги, которые истово верят, что принадлежат к благородным семьям и заслуживают особого к себе отношения. Ведь в только что созданную сотню Тарак естественно назначил самых юных представителей магической профессии, которые ожидали появления вакансий. Потому как недостатка в этих бездарях не было, просто потому, что благородные семьи были обязаны таким образом уплачивать военный налог. Но это все дела уже завтрашнего дня, а сегодня мне нужно посетить свою семью и повидаться с Заралимом Со, ведь именно так бы и поступил настоящий Таталимсо. Но сначала я собирался забрать положенные мне по статусу навыки и артефакты, что уже получили на складе мои подчиненные. Лиур, ты не рад, что ли? Задал я вопрос моему интенданту, когда встретил их в офицерской столовой, где приказал им меня ждать. «Рад, господин Таталимсо, очень рад», — как-то невесело произнес Лиур. «Простите, господин, только верится в это с большим трудом и кажется мне, что вот в следующее мгновение эта сказка развеется и я окажусь на пыточном столе в храме Антироса», — передал мне свою мысль через навык «Ментальная связь» Лиур. «А ты когда-нибудь вообще слышал, чтобы старших офицеров пытали в храме Антироса?» — передал я свою мысль Лиуру. И вот тут молодой маг явно завис, пытаясь вспомнить хоть что-то похожее. Но не было у него шанса, ведь такого просто никогда не происходило, потому что любая благородная семья имеет имущество, сбережения, а, следовательно, может расплатиться за любую ошибку. И тут скорее глава семьи тихо устранит нерадивого родственника, что вносит смуту или просто транжирит средства, куда ни попадя, но вот пытки души высшие сословия, кем мы с сегодняшнего дня и являемся, никогда не подвергали. Такая вот справедливость и небольшое сословное разделение гоблинов в мире Асшор. Но как по мне, это хорошо, ведь это открывает лично передо мной большие перспективы, особенно если забыть, кто я такой на самом деле. Ты, кстати, об этом сегодняшнем откровении моим полусотникам тоже расскажи, а то они от любопытства лопнут, произнес я, улыбаясь. Да, господин Тателимсо, ответил явно повеселевший Лиур. Простите, господин Тателимсо, сказали Мари Шиулер, действительно буквально жаждущие узнать, о чем я мысленно разговаривал с Лиуром, ведь они давно подметили, что во время ментальной связи молодой маг всегда закатывал глаза. Так-то я объяснил им модель поведения, которой нужно придерживаться еще в мире Сшорс, но вот этого вопроса мы как-то не касались, да и вроде бы сложного там ничего не было. Радоваться возвращению на родину, хвалить своего господина за прозорливость и тактический гений, ну и конечно, за новые должности, которые он смог выбить, и наслаждаться едой, выпивкой и продажными жрицами любви. Впрочем, этим мои гоблины и так хотели заняться, даже без моих наставлений. Ну что, сегодня у нас выходной и можно вдоволь насладиться родным городом Коктезарима, да и купальни посетить будет не лишним. Но для начала изучите все навыки, что вам выдал жадный старик Улисур, распорядился я. Как прикажите, господин, ответили мои гоблины. А в это время редкие посетители офицерской столовой с любопытством разглядывали небывалых счастливчиков, что смогли вернуться домой спустя целый год. И в другой ситуации таких наглецов я наказал бы, но не в этом случае, ведь мне выгодно, чтобы слухи расползлись по городу, как можно быстрее. Главный интендант, наверное, каждую карту, что вы сдали, чуть ли не под лупой разглядывал, так ведь? Громко спросил я, улыбаясь. Да господин, а вот положенные нам по перечню, чуть ли не с боем пришлось выбивать, посетовал Улир. Благо, Мариш рычал все время что-то неразборчивое, так интендант и не стал зазря шутить, хотя что-то и приговаривал о детях старика Ирчина, и только произнеся это имя, внезапно замолчал. А знаешь, мне даже нравится, как вас обозвал старик Улисур, громко произнес я, вполне серьезно. Дети старика Ирчина. Простите, господин Тателимсо, чуть стушевавшись, произнес Улир, я не специально, просто интендант, забудь, небрежно бросил я, и не переживай об этом, лучше начинайте изучать навыки, ведь время уже далеко за полдень, а дел на сегодня еще не в проворот, и заняться тут действительно было чем, ведь список навыков был серьезным и это с учетом того, что мне с Лиуром не полагалось получение магического дара и заклинаний в принципе, ведь их старшие офицеры приобретали самостоятельно, за счет годового оклада и процента с добычи. И в плане этих процентов лучше всех обосновался Лиур, как интендант сотни, вроде бы получая всего 1% от цены добычи, причем со всей сотни, он при этом не нес по сути никакой ответственности, как за боевые действия, так и за принятие решений в принципе. И только отчетности, постоянные контроль обмундирования и добычи ложились на его плечи. В этом плане полусотники имели как преимущество, ведь их доля со своего подразделения была равна 5%, так и минусы, ведь за потерю каждого мага они несли убытки в размере всей премии за целую миссию. В этом свете мои 10% со всей сотни выглядели, как минимум перспективно, что, впрочем, не позволяло по-настоящему обогатиться всего за несколько лет. Но вернусь к перечню выданной амуниции и карт навыков. Мои полусотники получили следующее. Особенность – малый магический дар. Навык – магическая сфера. Навык – малое лечение. Навык – электрический удар. Навык – шар света. Навык – малая идентификация – 1-1. Накопитель опыта – 0,5 тысяч. Ос 1 шате. Системное копье Е-ранга 1 шате. Бездонная сумка Е-ранга 1 шате. Причем артефакты старшие офицеры не сдавали после каждой миссии, как те же десятники, хоть они и не принадлежали им полностью, и вернуть их надлежало только после завершения контракта, хотя подобное происходило невероятно редко. Так ко всему прочему, карты навыков имели полное насыщение, что для меня, старого десятника выглядело как форменное издевательство. Но если учесть, что должность никто из старших офицеров не получал бесплатно, то данная ситуация становилась более логичной, и я начинаю понимать, что бесконечные подарки судьбы, сыплющиеся на аристократов, тоже стоят не бесплатно, а иногда и очень дорого. Особенно, если учесть, что за последние 10 лет погибло не меньше 5 сотников. Пусть молодых и неопытных, но назвать их работу безопасной, язык все равно не поворачивался. Ну так вот, вернусь к выданной амуниции Лиуру. Навык, малая идентификация, 1-1. Накопитель опыта, 0,5 тысяч, ОС 2 шате. Системное копье Е ранга 1 шате. Бездонная сумка Е ранга 1 шате. Довольно скромно, но случай с Маришом и Улером, скорее исключение, чем правило, ведь все благородные имеют магический дар, и старшими офицерами могут стать только аристократы. Понятное дело, что это никакой не закон, а попросту само общество создало такие условия. Так вот, у нас и получилось небольшое исключение из правил, но не столь значительное, чтобы из-за этого высшие чины переживали. Да и вообще, Лиуру этого набора более, чем достаточно. Впрочем, мне досталось немногим больше. Навык, малое клеймо, 1-1. Навык, картография, 1-1. Навык, малая идентификация, 1-1. Навык, группа, 1-1. Накопитель опыта, 0,5 тысяч, ОС 2 шате. Системное копье Е ранга 1 шате. Бездонная сумка Е ранга 1 шате. И разница тут была лишь в навыке группа, картография и малое клеймо. И пока мои бойцы самозабвенно изучали новые для себя возможности, я решил активировать навык области иллюзии и послушать мысли гоблинов, что окружали меня. Но как я и предполагал, все разговоры сводились либо к срыву перехода в мир жуков, либо к возвращению моей группы. Правда, у некоторых глупцов хватало ума предположить, что два эти события как-то связаны между собой, тоже мне, провидцы. А вообще, удобный навык, и даже когда используется не по прямому назначению, ведь обделенные даром существа вообще не чувствуют моего воздействия, а те же, кому повезло обзавестись внутренним источником, не смогут отличить столь тонкое вмешательство от банального применения навыка идентификации, вследствие чего не станут поднимать панику. Хотя тот же Ацеф или Тарак легко поймут не только источник воздействия, но и, как мне кажется, структуру самого плетения. Так что против могущественных противников применять его было бы, как минимум, неразумно, особенно если ты не уверен, что твой уровень интеллекта находится на достаточном уровне, что враг безусловно попал под действие области иллюзий. Так что, не найдя приличного источника информации, я свернул заклинание и тоже решил заняться изучением новых навыков. Навык «Малое клеймо» 1-1. Ранг F. Описание. Позволяет поставить метку на существо не выше вас по рангу, заключив в нее информацию о владении. Стоимость установки метки 5 единиц маны. Насыщение. 10-10 ОС. Редкий навык, хоть и всего F ранга, но что-то подобное в мире Ашор попросту купить было невозможно. И естественно, перенести на пустую карту что-то подобное было нельзя. Ведь это как раз и есть та власть и статус, что дает должность сотника. Ведь любой, кто применит системную справку, увидит не только принадлежность солдата или офицера к тому или иному подразделению, но и его должность. Таким образом, решалась не только привязка гоблинов к месту их работы, но и имущественные споры по поводу тех же высококвалифицированных работников шахт или наложниц, да и вообще любого живого имущества аристократов. Опять же, не все старшие офицеры ставили метки на своих подчиненных, ведь это касалось только ценных активов. На меня в бытность десятником, лет так 15 назад перестали накладывать метку. Все надеялись, что в очередном-то походе я точно погибну, проклятые аристократишки. Да и исчезала метка через год, сама собой, все же ранг у навыка был низкий. Так что сотники часто пренебрегали этой своей властью или им было просто лень. Меня это, конечно, не касалось, благодаря навыку «Малая ложь», но от этого мое желание приобрести навык разрушения меток не становилось слабее. Опять же, на старших офицеров метки ставил сам Тарак. Внимание! Вы хотите изучить навык «Малое клеймо» 1-1, 100 ОС? Да нет, информации в мое сознание поступило довольно скудное количество. Как, к примеру, расстояние применения навыка и количество сведений, что можно поместить в метку. И понятное дело, что полноценное послание таким образом отправить не получится. Только полное имя владельца и должность, если она есть. Впрочем, можно было указать даже место, где должен жить твой гоблин. Но это редко кто использовал, ведь те же селяне слишком часто гибли и каждый год заново ставить метку на новых жителей было обременительно, так что не каждый сотник хотел этим заниматься. Дальше к изучению шел навык, который позволял более грамотно руководить моим увеличившимся подразделением. Навык, группа 1-1, ранг Е, описание. Позволяет в пассивном режиме получать сформированные мысли, адресованные владельцу, а также по желанию передавать свои мысли заранее выбранным целям со специальной меткой. Область действия ограничена пределами одного мира. Количество меток в группе ограничено 10 единицами. Метки можно поставить или удалить на расстоянии, не превышающем 10 шагов. Количество меток 0-10. Насыщение 100-100 ОС. Внимание! Вы хотите изучить навык группа 1-1, 100 ОС? Да нет, ничего нового, по большому счету, лишь область действия поражает, ведь в отличие от моего навыка ментальная связь с радиусом действия в 20 верст, этот может работать в пределах целого мира. Все же навыки, отобранные столь могучим существом, как лорд, всегда удивляют своим качеством и уровнем эффективности. Следующим на очереди был навык малой идентификации, и у меня были вполне обоснованные подозрения, что изучить его не получится, тем удивительнее был результат. Навык «Малая идентификация» 1-1, ранг Е, описание. Позволяет увидеть системную информацию обо всех объектах системы. Дальность эффективного применения 50 шагов. Стоимость применения 5 единиц маны. Количество информации и ее полнота зависит от характеристик удача и интеллект. Насыщение 100-100 ОС. Внимание! Вы хотите изучить навык малая идентификация 1-1, 100 ОС? Да нет. И вроде бы у навыка всего одна ступень и название такое же, как и у изученного ранее, но вот уровень его характеристик в несколько раз лучше. Удивительно в общем, как и отсутствие ограничений по изучению нескольких похожих навыков. Наверное, будь я действительно обычным гоблином, то насладиться всей сложившейся ситуацией, попросту, бы не смог, эмоции не дали бы это сделать. Все же вернуться на родину спустя целый год, было действительно волнующе, но учитывая мою особенность двупотокового сознания, мне удалось даже насладиться такой опостылевшей за многие годы в армии едой из столовой, которая сейчас раскрылась с совершенно новой стороны, буквально заставляя исходить слюной, всего-то от одного ее запаха. Ну и последним на очереди был навык картографии. Навык «Картография» 1-1, ранг Е, описание. Позволяет в автоматическом режиме составлять карту посещенных вами мест. Также позволяет обмениваться уже изученными картами местности и особыми метками на них с обладателями схожего навыка. Качество и четкость составляемой карты, а также информация и ее полнота зависит от характеристик владельца удача, интеллекта и восприятия. Насыщение 100-100 ОС. Внимание! Вы хотите изучить навык картография 1-1, 100 ОС? Да нет. Полностью системный навык, по большому счету работал в пассивном режиме и как-то повлиять на него было сложно, ну кроме как повысить свои характеристики. Да и в основном счету он был нужен больше тысячнику, чтобы максимально быстро распределять цели и позиции во время крупных сражений. Ведь как-то же я ориентировался на местности в течение 3 десятка лет до появления этого навыка. Так что лично мне он был не так уж и необходим, хотя и полезность его отрицать в некоторых ситуациях не стоит, особенно это будет актуально, если мне все же удастся отправиться на миссию в другой мир. Я имею в виду тот, в котором, допустим, никогда до этого не бывал. Закончив с изучением таких необходимых каждому офицеру заклинаний, я успел еще один раз хорошенько подкрепиться, пока мои воины заканчивали с получением новых знаний. Ну, а теперь нужно заняться вашим внешним видом, дождавшись завершения поглощения знаний, произнес я, а то вас иначе, как монстрами и оборванцами, назвать язык не поворачивается. Глава 20. Немного паники никогда не повредит. Как я и ожидал, внимание моя группа привлекала чрезмерно много, и это на территории самой крепости. Один мореш чего стоил с его ростом под 5 локтей. И это благо, что я озаботился приказать бойцам взять у интенданта парочку плащей, чтобы прикрыть этих хитиновых монстров. В самом же городе все обстояло еще хуже. Он и так гудел, как растревоженный улей, из-за редчайшего случая срыва отправки войск. Так-то на памяти рядовых горожан такого не случалось ни разу. Хотя, что о них говорить с таким-то коротким сроком жизни? Мариш, во-первых, прекрати молиться Антирасу. Отправил я крайне злую мысль воину, а во-вторых, подумай наконец своей тупой башкой, как тот же Сотникоцев находит возможности развлекаться со своими наложницами. А ведь он выше тебя более, чем на целый локоть. Так что прекрати размазывать эти сопли, меня это раздражает. Вон Улер всего не намного ниже тебя, но его мысли сконцентрированы совершенно на иных задачах, и уж как оприходовать очередную бабищу, он даже не задумывается. Улер вместо этого просчитывает варианты, как остаться в живых хотя бы в течение ближайшего года, чтобы успеть стать достаточно сильным и его устранение прекратило быть финансово обоснованным. Ты понимаешь меня, Мариш? Простите, господин Тотелемсо, этого больше не повторится, с довольно испуганными интонациями отправил мне свою мысль Мариш. Слыша подобные рассуждения в твоей голове, я вообще начинаю сомневаться в своем решении сделать тебя полусотником, зло отправил я свою мысль Маришу. Так что держись, Улера, может, хоть так ты чуть дольше проживешь. Ты меня понял, Мариш? Спросил я уже вслух раздраженным голосом своего нерадивого полусотника. Да, господин Тотелемсо, ответил сбитый с толку Мариш. Он, видимо, из-за обилия эмоций по случаю возвращения в родной мир, на мгновение забыл, что я могу читать мысли, и что его господин не то, что не Тотелемсо на самом деле, он даже не старый десятник Ирчин, а самый что ни на есть настоящий демонический владыка. Иллюстрация. Оживленные улицы, особенно в лютый мороз моего родного города Коктезарима, в блаженной тишине, ну если не считать бесконечных перешептываний проходящих мимо горожан, мы добрались до центрального торгового дома. Добро пожаловать, господин Тотелемсо, раскланился на входе служащий, управляющего ко мне, быстро, зло бросил я, и мелкий гоблин поспешно убежал на второй этаж выполнять мое поручение, и не успел я даже насладиться мягким кожаным диваном, что стоял в главном холле, как стуча каблуками, к нам спустился по лестнице престарелый хобгоблин, управляющий центрального отделения по имени Докитер. «Рад приветствовать вас, достопочтимый Тотелемсо», поклонившись, произнес управляющий, «и разрешите вас лично поздравить с возвращением домой. Вы истинный герой, Докитер». «Прекрати!» – раздраженно прервал я управляющего жестом руки. «Я по делу, и давай ты не будешь тратить мое время сотрясанием воздуха пустыми словесами. Ты меня понял?» – угрожающе прошипел я.